Глава 13. Райлан граф Бетфорд. Огненный шторм. Чтобы дракону жениться на человеческой женщине, нужно получить специальное разрешение от королевы. Именно за ним я и поехал почти неделю назад, но добиться аудиенции у королевы удалось только сегодня. Она редко посещала Шардис. Все ее вопросы решал тень правителя и штат Фрейлин. Каждый раз мой запрос откладывался, но я не отчаивался. Занимался своими прямыми обязанностями и подготавливал замок к приезду мамы и Ири. Мог ли я подумать, что каких-то две луны назад в моей жизни появится женщина, что отнимет покой моего зверя одним взглядом колдовских зеленых глаз? Нет. Мог ли я поверить, что эта хрупкая молодая полукровка затмит весь мир? Нет. Я пропал в ней. Забыл о собственных убеждениях. Готов был ради нее забыть радость полетов. Мое личное проклятие, насланное женой старого графа. Когда казнили моего отца, а мачеху и ее двух дочерей выгнали из поместья, драконица прокляла меня темным заклятием на крови. Она запечатала моего дракона. Все эти сотни лет я не мог выпустить дракона. Практически не слышал его. Считал, что зверь мертв. К кому только не обращался. Меня успокаивали тем, что дракон жив и сможет освободиться, если меня полюбит женщина и, подарив свое сердце, разделит огонь. Я искал такую женщину долгие годы. Драконицы больше не соглашались проходить такой ритуал, боясь сгореть в огне более сильного партнера. А человечки и вовсе не выживут. Сгорят на начальном этапе. Так в моей жизни появилась Амалия. Женщина была умна, интересна в общении. И я видел ее искренние чувства ко мне. Она согласилась разделить со мной огонь. Оставалось только убедить маму. Но в последнее время она сильно сдала. Бернард, наш лекарь, сгущал краски и убеждал, что не стоит сейчас беспокоить женщину. И вот сейчас я готов оставить все попытки вызволить собственного дракона. Просто быть с той, кто заполнил весь мой мир собой. Стоя у закрытых дверей кабинета королевы, я с решимостью ожидал аудиенции. Обещал Ире вернуться сегодня. Но когда пришел вестник, что королева готова встретиться, рванул во дворец. Предварительно отправил Карлоту к моим женщинам. Хватит моей будущей невесте кашеварить, пусть спокойно учится и готовится к поступлению. «Ваше сиятельство?» Окликает меня драконица в возрасте, встрепенувшись, поднимаю голову. «Ее величество ожидает вас!» Кивнув, уверенно захожу в светлую, по-женски уютную комнату, нахожу взглядом сидящую за массивным столом женщину и склоняю голову. «Добрый вечер, Ваше Величество!» «Здравствуй, Райлан, проходи!» Мягко приглашает королева. Я занимаю удобное кресло напротив женщины и рассматриваю ее. Мы никогда не оставались наедине. А при правителе никто не смеет откровенно рассматривать его жену. Его сердце, ледяная драконица, понимающе улыбается, показывая ямочки на щеках. Годы практически не изменили ее, разве что добавили пару морщин в уголках глаз. И сами глаза. В них видна мудрость и опыт прожитых лет. «Я тебя слушаю», — прерывает мой осмотр королева. «Простите мою несдержанность, вы очень красивы». «Благодарю, Райлан». Улыбается драконица и, мне кажется, немного краснеет, что выбивает из колеи. Прочистив горло, перехожу к делу. Коротко рассказываю, что встретил женщину и хотел бы жениться на ней. Королева хмурится, дотошно расспрашивает о расе и согласии самой девушки. Правительница очень сильно опекает женщин этого мира. особенно человеческих. Я дам разрешение после того, как поговорю с самой невестой. Выносит вердикт королева. Завтра утром явитесь ко мне оба. И Райлан, сделай сегодня ей предложение. Иначе завтра будет неловко вам обоим. Спасибо, Ваше Величество. Непременно так и сделаю. Открыто улыбаюсь я и, встав, кланяюсь. Выхожу из кабинета и натыкаюсь на одного из сыновей королевы, ледяного дракона. Остановившись, склоняю голову перед принцем и лордом Севера. Он проходит мимо и практически не обращает внимания, но что-то его отвлекает, и он замирает. Поднимаю голову, сталкиваясь с огненными вихрями в глазах. В небольшой приемной существенно холодает, а по стеклам и стенам ползут ледяные узоры. Представься. Режет льдом холодный голос принца. «Райлан граф Бетфорд, ваше высочество». Распрямляю плечи и смотрю прямо. Его ноздри трепещут. Он нюхает меня? Он же наполовину демон. Неужели чует ту, с кем связан я? «Хакон, наконец-то!» Окликает его королева. Принц переводит взгляд на мать. Впрочем, и я смотрю на вышедшую к нам женщину. «Ты решил всех подданных запугать? Иди, Рай, завтра утром жду». Королева кивает мне и тащит сына в кабинет. «Эйрик наказал Кайля. Ты должен с ним поговорить». Слышу я последнее, прежде чем дверь за двумя родственниками закрывается. И последнее, что я вижу, это гневный взгляд принца, направленный на меня. Более не задерживаясь, перемещаюсь в ближайший к морю город и скачу на тейпах к моим женщинам. Они, наверное, уже легли отдыхать. Предвкушаю, как зайду сейчас. А моя упрямая человечка опять спит в своей комнате. Сгробастаю ее и перенесу к себе. Да чего же она своенравна? Но мне именно это в ней и нравится. За эти две луны я показал Ире все самые любимые места в Шардисе. Показал драконье озеро. Только в нем я чувствовал присутствие огненного шторма, моего зверя. Только там я мог услышать его. К этому озеру могут приходить только драконы и те, с кем они готовы разделить огонь. Пусть с Ирой у меня никогда не получится разделить огонь, но я чувствовал собственную ипостась рядом с ней и хотел, чтобы она поняла, как ценна для меня. После ночи с ней дракон проснулся. И я ощущал его присутствие. И пусть обернуться больше не получалось и вряд ли получится, главное, что я вернул часть себя. Приближаясь к дому, замедляюсь. Дракон ворочается и глухо порыкивает. Внутри скребет неприятное предчувствие. Спрыгиваю с тейпи и бегу. Заворачиваю к домику и замираю перед открытой дверью. Мне страшно заходить туда. И холодно. Здесь очень холодно. Ири! Зову и, преодолев сковавшую меня тревогу, переступаю через порог. «Ваша светлость! Горе-то какое!» Вылетает из комнаты мамы Карлотта и повисает на руке. «Что с мамой? Где Ира?» Я сдергиваю старую драконицу и широким шагом устремляюсь в спальню родительницы. Мама лежит на подушках с закрытыми глазами, мертвенно-бледная. Падаю возле ее постели. Холодная совсем, но сердце тихо бьется. Жива. «Говори быстро. Что здесь произошло?» Рявкаю на притихшую экономку. «У этой полукровки совсем крыша поехала. Она заморозила весь дом, чуть не убила вашу мать и сбежала. Я писала вам, но вы не отвечали. Мне пришлось написать леди Амалии, и она приехала с Бернардом». «Рай, мне так жаль». В проеме двери появляется Амалия и бросается на грудь. «Где сейчас Ира?» Отшатываюсь от драконицы и встаю. Не верю. Не хочу верить. Да, она была нестабильна, но причинить вред моей маме не могла. «Сбежала? Даже вещи свои оставила? Ничего не взяла?» Пожимает плечами Амалия. «Не нужно было доверять Люцию человечке, тем более полукровке». «Езжайте домой, леди Амалия». Цежу, сдерживая гнев. «Рай?» — удивляется девушка. «Я понимаю, ты привязался к ней». «Езжай к мужу». Рявкую и отпихиваю от себя драконицу. «Где Бернард?» «Он в соседней комнате, отдыхает», — отвечает Карлота. «Отдал много сил, чтобы разморозить госпожу. Просто ужас какой-то, весь дом отсырел. Даже Тейпи не пожалела, заморозила». Я уже не слушаю этих двух, бегу в комнату Иры и на миг замираю. «Что же ты наделала, моя Ири?» Сжав кулаки, распахиваю дверь. «Ваша светлость!» — подскакивает лекарь. За окном раздается грозный рев неизвестного дракона, и мой дом вновь леденеет. «Иди к маме и поддерживай ее. Выясню, кто к нам пожаловал, и выслушаю тебя». Рявкую и уношусь на улицу. В центре пляжа приземляется ледяной гигант, возвращая себе ноги. «Ваше Величество!» «Где она?» Рычит дракон, хватая меня за грудки. «Что ты с ней сделал? Ей больно, я чувствую. Она убежала!» Отвечаю, отпихнув его. Магия вырвалась из-под контроля, и она, испугавшись, убежала. «Совершенно не понимаю, кто он ей?» Почему ищет? Может быть, родственник? Отец? Вряд ли. «Не ищи ее. Тебе никто не даст разрешения жениться». Отталкивая от себя, Хакон осматривает вышедших женщин, щурится, принюхивается и, превратившись в дракона, улетает.